Ну, пусть скачет кто-нибудь другой, прошу тебя. А какой смысл держать лошадь, если на ней станет ездить кто-то другой? Я же для того и приехал в Англию, чтобы участвовать в скачках. Ты убьешься, так же, как Билл. И она стала плакать, беспомощная и обессиленная. Ну, не убьюсь. А если бы Билл погиб в автомобильной катастрофе? Ты бы не позволила мне водить машину, да? В скачках с препятствиями не больше и не меньше риска, чем в езде на автомобиле. Я помолчал, но она продолжала плакать. На шоссейных дорогах гибнет в 1000 раз больше людей, чем на ипподроме, — сказал я. После этого дурацкого заявления она немного успокоилась, но язвительно указала мне на разницу в числе людей, водящих машины и участвующих в скачках. «Считанные единицы гибнут на скачках с препятствиями», — начал я снова. «Но Билл погиб. Но один человек из сотни за год. После Рождества это уже второй». «Да». Я осторожно посмотрел на нее. В ее глазах еще были слезы. — Скажи мне, Сцилла, у него не было неприятностей последнее время? — А почему ты спрашиваешь? Мой вопрос поразил ее. — Но были неприятности? — Нет никаких. — Он не был чем-нибудь обеспокоен? — настаивал я. — Нет. — А тебе показалось, что он был чем-то обеспокоен? — Да нет, — сказал я. — Это была правда. До самого своего падения Билл оставался таким же, как я его всегда знал, веселым, уравновешенным, положительным. Он был счастливым обладателем красивой жены, троих очаровательных ребятишек, помещичьего дома из серого камня, порядочного состояния и лучшей в Англии лошади для скачек с препятствиями. Счастливый человек. И сколько я не рылся в памяти, я не мог припомнить ни малейшего искажения этого образа. Тогда почему же ты спрашиваешь? Сцилла посмотрела мне прямо в глаза. Я рассказал ей, как мог осторожно, что падение Билла не было обычным несчастным случаем. Я сказал ей относительно проволоки и расследования, произведенного Лоджем. Она сидела пораженная, окаменевшая. «О, нет!» — сказала она. «Нет-нет, этого не может быть!» И теперь в весовой, на Пламптонском ипподроме, я видел ее испуганное лицо. Она больше не возражала против моего участия в скачках. То, что я рассказал ей, вытеснила все другие мысли у нее из головы. Тяжелая рука легла мне на плечо. Я хорошо знал ее. Это была рука Пита Грегори, скакового тренера, дородного мужчины примерно 6 футов ростом, начинавшего уже жиреть и лысеть, но в свое время, как мне говорили, самого великого человека, когда-либо вдевшего ногу в стремя скакового седла. «Хелло, Аллан! Мальчик, рад тебя видеть. Я уже объявил тебя с твоей лошадью на вторую скачку». «Ну, как она?» — спросил я. «Порядок. Правда, еще мало наработано». Безнадежный стоял в его конюшне только месяц. «Я бы на твоем месте не стал ее особенно гнать в гору на первый раз. А то она выдохнется еще до финиша. Понадобится немало времени, пока от нее можно будет ждать чего-нибудь путного». «Окей», — сказал я. «А пойдем поговорим. Мне надо тебе кое-что сказать». Он подтянул повыше ремешок от бинокля, висевшего у него на плече. Мы вышли через ворота на скаковую дорожку и попробовали почву каблуками. Они уходили в землю на дюйм. «Неплохо, если учесть, сколько снегу здесь натаяло 2 недели назад», — сказал я. «Тебе будет мягко падать», — сказал Пит со своим примитивным юмором. Мы поднялись до ближайшего препятствия —